Альбер давно знал удивительную физическую силу своего друга, но ему все же казалась непостижимой огромная работа, которую проделывал Александр, и он это сказал. «Ну еще бы», — заметил тот. «За последнее время я здорово привык к тяжелому труду». «Это как же?» «Да ведь с тех пор, как мы так неожиданно расстались на Калахаре, мои хозяева не давали мне сидеть, сложа руки». «Твои хозяева?» «Мы все время болтаем и болтаем, а я еще просто не успел рассказать вам о моем рабстве». «Ты был рабом? Ты?» «Как самый обыкновенный уроженец этой солнечной страны, несмотря на мою белую кожу и европейское происхождение, я носил на шее колодку, так называемое бревно рабства, противная штука и противная работа, да еще чем Бог в придачу». «Но это возмутительно, это неслыханно, совершенно неслыханно и совершенно возмутительно, и все-таки верно. Мое счастье, что хозяева у меня были чернокожие. Если бы это у белых, я бы давно умер. И я прям-таки счастлив, что избавил от ужасов рабства тех бедных бушменов, которых португальские мулаты гнали на продажу как скот». «А тебе известно, что эти мулаты подохли? Туда им и дорога. Во всяком случае, дорогой мой Альбер, твой друг Александр Шони, бывший парижский щеголь, завсегдатай театральных премьер, член многих клубов, бывший помещик, попал в рабство к неграм, носил для них воду, толок для них проса и сорга, варил для них пиво, прислуживал их хозяйкам, нянчил их детей. Ну, пока оставим это. Я вам расскажу подробно в другой раз. Кажется, неприятель переменил тактику». «Верно, раньше они шли открыто, а теперь прикрываются фашинами из хворост». «Да, вижу. Эти чучела хотят сложить весь свой хворост у нас под стенками и поджечь. Они мечтают зажарить нас. Нет, ребят, погодите, мы и сами с усами». «У вас все готово, Жозеф?» «Готово, мсье Александр. Только пальчиком толкнуть». «Слушай», — сказал Альбер, — «у меня руки чешутся пострелять. Я бы все-таки уложил хоть несколько человек». «Зачем? Пусть их. Через несколько минут они все равно будут считать, сколько у них переломано ребер». Раззадоренные молчанием маленького гарнизона наступающие стали смелее. Более храбрые увлекали колеблющихся. Потрясая в воздухе охапками хвороста, довольно значительная группа подошла к деревянной стене, как раз к тому месту, где был подготовлен пролом. Они приближались потихоньку. Тем временем другая группа подходила с противоположной стороны и страшно шумела, желая, по-видимому, отвлечь внимание осажденных. Затем они без всякого предупреждения подожгли хворост. Заставить задохнуться в дыму и сгореть живыми трех человек, которым нельзя было предъявить никакого обвинения, было для них делом самым обыкновенным, и дым уже стал пробиваться сквозь щели, лошади пришли в беспокойство. «Ну вот», — сказал Александр. «Мы готовы», — одновременно отозвались Альбер и Жозеф. «Берите каждый по коню, привяжите их друг к дружке веревкой подлинней и поставьте перед проломом». «Готово». Александр тоже соединил пару лошадей и поставил их позади лошадей своих товарищей. Затем он высек огонь, зажег трут, отрезал от него 4 куска длиной сантиметров 2 каждый. И когда они загорелись, дал по куску Альберу и Жозефу. «Слушайте меня и точно выполняйте то, что я прикажу. По команде вперед. Вы крепко хватаете коней за морды и суете им в ухо по куску горящей пакли. Тем временем я опрокидываю стенку, и тогда вы пускаете лошадей. Поняли?» «Поняли. Вперед!» Под могучим напором Александра тяжелая рубленная стена зашаталась, треснула и с грохотом свалилась на тлевший хворост и на людей, которые пытались раздуть огонь. Крики бешенства и боли смешались с проклятиями. Лошади испуганно ржали. Они обезумели от боли, которую им причинял огонь в ухе, и ринулись прямо на людей, на тех, кто еще держался на ногах после падения стены. Несчастные животные рвались, каждая в свою сторону, но они были привязаны одно к другому, и потому вертелись на месте, топча ногами убитых и раненых, и опутывая тех, кто еще не валялся на земле и не успел бежать. «По коням!» Александр был бледен. Лицо его стало совершенно бескровным, но командовал он твердо и спокойно. Лошади буров фыркали от нетерпения и страха. Жозеф на своем гнедом был готов вырваться первым. «Легче», — сказал Александр. «Наш план осуществляется очень хорошо, и мы не будем останавливаться на полдороги. Полюбуйтесь, сколько мы тут народу накрошили». «Ну, кто же виноват, если не они сами?» — сказал Альбер. Он быстро нагнулся, тоже сунул два клочка дымящейся пакли лошадям в уши и пустил их. Нападавшие уже стали оправляться от первого испуга. Они поняли, что трое осажденных вот-вот уйдут от них, и только думали, как бы перейти в наступление, но не успели. Новые лошади налетели на них ураганом, и это вызвало неописуемую панику. Началось нечто худшее, чем бегство. Это была паника. Каждый думал об одном, как бы спастись.